А вслух она сказала, что слишком глупа для таких вещей. Она была счастлива этим обстоятельством, более того, гордилась им. Недаром же говорится: блаженны нищие духом. Бедный Жюльен. При мысли, что этот бедняга в одиночестве скользит над опасной бездной, она вдруг стала воплощенной кроткостью, и с ее благосклонной помощью муж стал наслаждаться отныне покоем, уютом, дарами кухни. Надо же, чтобы в этой жизни он получил хоть какое-то удовольствие. Жюльен не заблуждался насчет истинных причин этой кротости, но так или иначе у семейного очага воцарился мир. Правда, огонь этого очага не особенно согревал. Но плотнее закутавшись в плащ свои мысли и подняв воротник, Жюльен мог работать, не боясь сквозняков. Зачем требовать от судьбы больше, чем она может дать? Тем паче, что он же сам испортил свою жизнь. А он ее испортил. Поэтому он был уверен. Столь тяжелое и неотвязное чувство не могло обманывать, только не анализировать его, к чему. Особенно сейчас. Счастье пришло к нему. Он же сделал нечто худшее, чем просто упустил его. Он оттолкнул его своими руками. Он порвал с той, которая могла стать настоящей спутницей его жизни. Но напрасно он старался уйти от нее. В течение 16 лет его внутренняя жизнь протекала вне, внутри его видимой жизни, семьи и дома, и эту внутреннюю жизнь направляла отсутствующее. Не столько ее облик, ее лицо, это, конечно, тоже было, но наш ученый отличался близорукостью в сердечных делах, и облик Анетты расплывался. Не столько образ живой Анетты, сколько та пылающая борозда, которую она провела в его сознании, и тем изменила всю внутреннюю сущность Жюльена. С тех далеких дней 1905 года, с той поры, как прекратились их встречи, он не переставал ощущать ее воздействие. Сожаление, раскаяние неприметно сформировали его по тому духовному образцу, который отвечал ее желаниям, или, вернее, отвечал тем желаниям, которые Жюльен приписывал ей. Таким образом, Жюльен был обязан Анетте высшим достижением своей жизни. Благодаря ей расширился горизонт его раскрепощенного духа. Невидимое бродило, превращало воду в вино, и в его мысль домоседку проникли дерзкие семена со всей земли. Они восходили пока еще медленно, но Жюльен уже давно ощутил в себе присутствие вольных пришельцев гораздо раньше, чем это заподозрили все окружающие, семья, друзья, коллеги, да он не торопился выставлять что-либо на показ. Его труды этого периода, почти все посвященные научным вопросам, хотя и свидетельствовали о наличии независимых взглядов, были строго ограничены профессиональными рамками. Осторожность, уважение к своей среде, которую это неминуемо покоробит, или нет? Просто он не был рожден борцом? Остатки присущей ему застенчивости, привычки умалчивать о самом заветном. А может, статься, то было чувство более таинственное, благоговейная сдержанность, побуждавшая хранить все сокровенное, все, что ценно для себя и для воображаемого свидетеля своей внутренней жизни, для его полувыдуманной Анетты. Но удивительное дело, он никогда не искал случая встретиться с невыдуманной Анеттой, он даже боялся наводить о ней справки, не очень-то похвальная черта.